Трек 11. Время действия – 20 августа. Утро. Место действия – кабинет, в котором находятся Юнми и военные в чине капитана. Сегодня, после завтрака и построения в моей воинской части, объявили тревогу. Врубили сирены, и я уже подумал, ну все, закончилась моя бренная жизнь в новом мире. Но нет. Как говорится, я поторопился себя хоронить. Оказалось, что Верховное командование, или Высшее командование, не знаю как правильно, решило передислоцировать основной воинский контингент части поближе к границе. Я помню, что когда только здесь появился, ходили слухи, что или передислоцируют, либо будем окапываться. Вот не прошло и года, как говорится, как наконец определились с решением. Меня с собой воевать не взяли. Я было сунулся, спросил, а мне что делать? На меня посмотрели, сказали, иди ты, делай чего-нибудь. Жди нашего возвращения, вот. Я все понял и навязываться не стал. Пошел, думая, что бы мне поделать. И пока шел, размышляя, вышел к дороге, по которой солдаты топали на посадку в грузовики. Хотел было встать у обочины, честь отдавать проходящим, но потом решил, что это будет, пожалуй, чересчур. Буду похож на маршала, который провожает в бой свои батальоны. Поэтому я не стал дразнить местное командование, да и командование в целом вообще, своим поведением, а решил взять и включить блондинку. Просто махать парням, как я делаю, приветствуя зрителей со сцены. А что, нормально. Даже если все не по уставу, что взять с девушки, которая третий день в армии? Целый третий день? Офигеть, как время летит! По-моему, у меня неплохо вышло. Морпехи были довольны. Взглядов вялых я не заметил. Так что, думаю, линию поведения я выбрал правильную. Джоуана, кстати, заметил. На мгновение я тормознул, не зная, что делать. Но потом вспомнил, как показывают в фильмах девушек, провожающих своих парней. Вспомнив, повторил, попрыгал, размахивая руками и крикнул, что буду ждать. Когда это делал, никто из видевших это в ступор от моего поведения не впал. По земле от смеха не катался. Считаю, что на 100% отработал мой договор с Муран. Роль отыграл достоверно, почти канонически. А потом, после того, как личный состав погрузился в грузовики, грузовики уехали, и в части стало пусто. Конечно, кроме меня остались еще службы обеспечения, не все уехали. Но после многолюдья пустота стала ощутимой. Я немного походил туда-сюда, думая, чем бы мне заняться. И уже совсем было нашел чем, но тут за мной пришли. Посыльный приказал явиться в штаб. В штабе, когда я в него явился, мне выдали сопровождающего и отдали приказание. Согласно приказу о местной командировке, проследовать в другую часть, где со мной должна пройти беседа, о содержании которой я узнаю на месте. Ну, на месте так на месте. Поехал. А чего делать? Мы, армейцы, люди подневольные. Что приказали, то и делаем. Поездка заняла примерно час. Приехал, выгрузился, проследовал в указанный кабинет, в котором оказался капитан, который молчаливо присутствовал при том разговоре, после которого мне поручили плац мести. В этот раз он представился, назвался капитаном Ли Сон Чоном и предложил присесть. Я присел на стул у края длинного Т-образного стола и вот жду, чего дальше будет. Пока мы с капитаном занимаемся тем, что разглядываем друг друга. «Сангса Юнми, вы знаете, что это за здание, в котором вы находитесь?» Наконец, закончив меня разглядывать, спрашивает капитан. «Нет, господин капитан», – отвечаю я. «Это здание принадлежит Национальному агентству разведки нашей страны Сангса, сокращенно НАС», – сообщает мне капитан и внимательно смотрит, видимо, желая увидеть мою реакцию. «Разведки?» Фу, и как я должен отреагировать на это известие? Непонятно. Я рада, господин капитан. Опустив подбородок, вежливо отвечаю я. Чему вы рады? Спрашивает капитан, и в его голосе я улавливаю нотки удивления. Да, а действительно, чему я рад? Нужно было промолчать. Рада, что у разведслужбы моей страны есть такие хорошие здания, отвечаю я. И рада еще тому, что вы мне доверяете. «Раз вы мне доверяете, значит, ни в чем меня не подозреваете». «А почему вы думаете, что вас в чем-то подозревают?» – уже откровенно удивляется капитан. «Разведка всегда всех подозревает», – отвечаю я. «Даже саму себя. Так во всех фильмах показывают». И ресницами ему так делаю. Хлоп-хлоп. «А на основании чего вы сделали вывод, что я вам доверяю?» Смотря на меня, задает мне следующий вопрос собеседник. «Вы сообщили мне, что это здание принадлежит NIS, господин капитан. Значит, поделились секретной информацией. А раз поделились секретной информацией, значит, доверяете». «Почему эта информация секретна? Откуда вам это известно?» «Все, что связано с разведкой, секретно», – удивленно отвечаю я, делая вид. «А вы что, не знаете, что ли?» «Об этом все знают, господин капитан». И ресницами ему опять так хлоп-хлоп. «Понимаю вашу логику», – кивая, говорит мне капитан и просит. «Санкси, обращайтесь ко мне без чинов». «Спасибо, господин Сунчон», – благодарю я. «Скажи, Юнми, что ты думаешь о разведке?» Переходя на «ты», спрашивает он меня. «Если честно, то я ничего о ней не думаю», – признаюсь я. «Она и я существуем отдельно друг от друга». «Понятно», – кивает капитан. «То есть ты никогда не мечтала быть разведчицей, так?» «Да, я никогда не мечтала скитаться по постелям», – тоже с кивком подтверждаю я имеющийся факт. «Постелям?» – удивляется, не врубившись сходу капитан. «Каким постелям?» «По мужским, добывая у их владельцев их секреты». И смотрю на него взглядом. «Ну давай, скажи мне, что это совсем не то, чем занимаются настоящие разведчицы». «Хм...» Капитан, явно удивленный услышанным, озадаченно смотрит на меня. «Странное у вас сложилось мнение о деятельности разведслужб Санкси». Спустя пару секунд признает он, что несколько растерян поворотом в разговоре. «Наверное, оно возникло у вас под влиянием кинофильмов и художественных произведений. Это ведь наверняка так!» Капитан с вопросом смотрит на меня. «Наверное, так!» Соглашаюсь я, не став разочаровывать человека. «Если отвлечься от кинофантазий, на самом деле разведывательная служба занимается очень широким кругом вопросов», говорит капитан. «И поэтому в ее организационной структуре есть множество самых разнообразных подразделений, направленных на решение вполне определенных узкоспециализированных задач». Капитан делает паузу, видно желая, чтобы сказанное им лучше отложилось у меня в мозгах. «Но, конечно, самое важное – это аналитическая обработка информации, ее осмысление и построение прогнозов развития имеющихся тенденций и процессов», признает капитан и добавляет. Поэтому в разведслужбе всегда есть спрос на аналитиков, людей, способных творчески мыслить, обладающих неординарным подходом к решению задач. «Мы некоторое время наблюдали за тобой, Юнми, и пришли к выводу, что ты обладаешь необходимым набором психофизических и умственных характеристик, которые позволят выполнять эту работу с высоким уровнем показателей». «Санксей Юнми, я как представитель Национального агентства разведки предлагаю вам работу штатного аналитика в одном из подразделений агентства». «Что вы на это скажете?» – делает мне предложение Сунчон. «Скажу нет, господин капитан». Сразу, ни мгновения не потратив на размышления, отвечаю я. «Вы можете объяснить, чем вызван ваш отказ?» – интересуется Сунчон. «Это не моя стезя, не мой мир», – отвечаю я. «Я намерена прожить другую жизнь, не связанную ни с армией, ни с разведкой». «То есть у вас нет желания оказать помощь собственной стране?» Прищурившись на меня, холодным голосом интересуется капитан. «Я оказываю помощь своей стране тем, что плачу ей налоги, хоть их размер не всегда поддается разумному объяснению», отвечаю я. «Кроме того, я поднимаю на своем щите герб своей страны, прославляя ее на мировом музыкальном ристалище. И пока, судя по результатам, делаю это неплохо. Поэтому, господин капитан, я считаю, что достаточно делаю для своей страны, чтобы не делать что-то еще сверх этого». «Спасибо за откровенность», – кивает мне мой собеседник. «Но хочу спросить вас, Санкси, вы не думали о том, что век звезды эстрады бывает очень краток? А работа в такой солидной и уважаемой организации, как NIS – это дело на всю жизнь, да и пенсия, размеры которой позволят провести старость достойно». Задав вопрос, капитан с интересом смотрит на меня, ожидая ответа. «Мне не нужно зарабатывать на пенсию, господин капитан», – объясняю я. «Уверена, что через 10 лет размер отчислений, которые я буду получать за исполнение своих произведений, будет в несколько раз больше любой той суммы, что сможет мне предложить NIS при выходе на пенсию». Капитан молча кивает, показывая, что он не спорит. «Если через 10 лет вам не нужно будет зарабатывать деньги, что же вы тогда будете делать?» – спрашивает он меня. Странный вопрос, что я буду делать, когда мне не нужно будет зарабатывать деньги. Наверное, имея деньги, уж найду себе занятие. «Думаю, найти себе занятие не станет для меня проблемой», – отвечаю я капитану. «Возможно, у вас появится к этому времени желание сделать что-то еще для своей страны», – говорит он. «Вполне возможно, что так и будет, господин капитан», – кивая, дипломатично соглашаюсь с ним я. «Мне кажется, что это случится раньше», – улыбаясь, отвечает мне он. «Сангси, мы проследили за вашими действиями и заявлениями, сделанными вами за период времени от окончания школы Кирин и до сегодняшнего дня. Должен вам сказать, что и аналитики, осуществляющие этот анализ, и руководство НАС дали вашим поступкам высокую оценку, признав их высокопатриотичными и направленными на благо нации». «Да? Ну надо же, хоть кто-то из представителей оценил. Однако, ввиду вашей молодости и небольшого опыта, а также вследствие обладания подчас недостаточными знаниями в вопросах, которые вы пытаетесь решить, ваши заявления и поступки выглядят в глазах окружающих недостаточно взросло, я бы так сказал», – сетует капитан. «Отдают подростковым максимализмом». «Ну, может быть. Я не Копенгаген». «Что, соответственно, среди взрослого населения страны не приветствуется и не находит необходимого отклика и понимания», продолжает рассказывать мне о моих проблемах капитан Сон Чон. «Но, тем не менее, поступки подкупают своей искренностью и человеколюбием, что вызывает положительный отклик даже у взрослого населения». «Да? Приятно слышать». «Сангси, я понимаю, что у вас мало свободного времени», – говорит капитан. «Вполне допускаю, что его у вас практически нет. Но вы позиционируете себя как человека, занимающего активную жизненную позицию, что вкупе с вашей популярностью придает большую цену вашим словам. А поскольку ваша растущая популярность уже перешагнула границу Кореи и стала международной, то цена ваших слов становится еще большей. Как для вас лично, так и для правительства страны. Цена ошибки тоже аналогично возрастает». «Ну, наверное, так оно и есть». «Ввиду того, что я только что сказал», – говорит капитан, – «Сангси, я предлагаю вам помощь от НАС. Помощь в предоставлении справок по интересующим вас политическим вопросам, чтобы вы не тратили время на поиск информации в сети. Помощь в предоставлении аналитических справок по текущему международному положению, экономической и политической ситуации в различных регионах планеты, чтобы вы не тратили время на попытки самостоятельных выводов. И, наконец, помощь в формулировках заявлений, чтобы они не выглядели, как сейчас, мило, но совершенно по-детски. Что вы на это скажете?» Задав вопрос, капитан с интересом смотрит на меня, ожидая ответа. А я совершенно офигеваю от столь конкретного предложения. «Вы хотите, чтобы я была вашим агентом влияния?» – изумляюсь я. «Нет», – делая головой отрицательный жест, отвечает капитан. «Инфлюенсером. Агента влияния из вас не выйдет». «А инфлюенсер – это кто?» – обращаюсь к нему с вопросом я. «Инфлюенсер, или еще по-другому, лидер мнений», – объясняет мне Сон Чон. «Это человек, имеющий достаточно широкую аудиторию слушателей, способный влиять на формирование мнения о каких-то вещах у своей аудитории. То, что этот человек говорит, как он относится к чему-то, имеет большое значение для его публики. Лидеры мнений обычно используются как способ распространения рекламной информации. Наиболее лидеры мнений сейчас распространены в социальных сетях. Известные артисты, блогеры, фотографы и так далее. Хотя их много и в различных телевизионных каналах. Это ведущие популярных аналитических, новостных, музыкальных и спортивных передач, а также ведущие различных развлекательных шоу». «И что? Они все работают в НАС?» – удивляюсь я. «Совсем нет», – улыбается мне в ответ капитан загадочной улыбкой чеширского кота. «Во-первых, это бы потребовало весьма больших ресурсов. А во-вторых, Республика Корея – это страна, в которой структура власти и общества построены на демократических принципах, в которых нет ограничений на свободу высказываний и мнений». «Ага, я прямо так и поверил. Национальное агентство разведки обращает внимание в первую очередь на тех инфлюенсеров, кто имеет влияние на международную аудиторию, поскольку это влияет на мировое представление о стране. Вполне могу это допустить. Поэтому вы, Сангси, как человек, способный оказывать такое влияние, быть лидером мнений, привлекли к себе внимание NIS, заканчивает свое пространное объяснение капитан. И когда я попала в поле зрения службы, господин капитан, интересуюсь я. Во время своей поездки в Японию, когда после вашего обращения к японскому правительству, японский парламент отложил рассмотрение введения санкций к нашей стране. Это было после инцидента с попыткой облить вас краской, объясняет Сунчон. Именно тогда стал понятен ваш потенциал, Сангси. Ну надо же, как оно все повернулось. Кстати, мониторинг NIS переписки в социальных сетях может предотвратить подобные происшествия вроде вашего в будущем, сообщает мой собеседник, путем своевременного предупреждения. То есть, если вы об этом узнаете, но я у вас не работаю, то вы меня не предупредите? Спрашиваю я. Это стоит понимать так, господин капитан? Нет, спокойно говорит он. Это следует понимать, что если вы лидер мнений, взаимодействующий с NIS, то на вас будет обращен дополнительный фокус внимания. Другими словами, в агентстве будет создано подразделение, которое будет заниматься исключительно мониторингом обстановки вокруг вас. Если группа не будет создана, то это вопрос случая, будет ли кем-то замечено готовящееся против вас преступление или нет. Если будет, то, конечно же, мы примем меры, которые требует возникшая ситуация. Ага. А если ситуация такова, что выгоднее ничего не предпринимать, то мы ничего делать не станем. Так я расшифровываю для себя эту оговорку. То есть вы хотите сказать, что NIS может оставлять лидеров без всякого внимания? Спрашиваю я, желая подловить сотрудника агентства на противоречии. Конечно нет, чуть улыбнувшись, отвечает мне он. Пока вы не знакомы с подробностями нашей работы, наверное, вам кажется, что в моих словах есть противоречие. Или что я вас как-то склоняю к сотрудничеству, используя скрытые угрозы. Это совершенно не так. Значимые инфлюенсеры все находятся в зоне внимания NIS. Вопрос здесь в уровне этого внимания. Можно сравнить это с отношением матери к своему ребенку. Пока он маленький, практически все ее внимание принадлежит ему. По мере его роста, контроль и внимание с ее стороны ослабевают. Умный, понял, о чем я хотел сказать. Если вы, Сангси, будете любимым ребенком NIS, то я обещаю вам максимум ее заботы и внимания, ограждающих вас от травм и жизненных неприятностей, широко улыбнувшись мне, обещает капитан. Если же вы будете, как все, то и внимание к вам будет соответствующее, как ко всем. Намек понял, вопросов больше не имею, думаю я, смотря на эту улыбку. Единственный вопрос, который имею, соглашаться мне на дружбу с NIS или нет? Контора однозначно серьезная, тут других мнений нет. Но вот не получится ли так, что раз влипнув, я потом буду плясать исключительно под их дудку? Страшно мне? Противно ли мне это или нет? Вроде бы никакой из этих эмоций я не испытываю. Господин капитан, говорю я, обращаясь к собеседнику. Как я понимаю, это у нас сегодня предварительная беседа. Я оценила сделанное мне предложение о сотрудничестве. Но согласитесь, оно не из тех, на которое можно дать ответ мгновенно, не сходя с места. Для принятия решения мне недостает информации. Например, мне до конца непонятно, какие именно будут плюсы, а какие минусы лично для меня от нашего сотрудничества. Например, смогу ли я для формирования у себя правильного взгляда на текущую ситуацию, получать экономические отчеты по различным корейским компаниям. Экономические отчеты публикуются компаниями в установленные законом сроки. Смотря на меня, сухо отвечает капитан. Правда? И на кой вы мне тогда сдались? Прошу меня извинить, господин капитан, но мне нужно время, чтобы подумать над вашим предложением. Говорю я, не став скрывать своего разочарования его отказом. Может быть, даже посоветоваться. Утечка информации нежелательна, сообщают мне. Ну вот, начинается. Еще ни на что не согласился, а мной уже командуют. У меня уже и так достаточно командиров. Обращаюсь внутрь себя и спрашиваю, хочется ли мне иметь дело с разведкой или нет. По пришедшему изнутри эмоциональному отклику понимаю, что ничего подобного я не желаю. Желаю тишины, покоя и свободы. Они, значит, будут играть в свои игры, а я им буду голыми руками каштаны из огня таскать. Нет уж. «Господин капитан», – говорю я, – «ваша реплика о неразглашении помогла мне принять решение. Мне пришло в голову, что если действительно произойдет утечка информации о том, что я работаю с корейской разведкой, то это может негативно повлиять на мой имидж и популярность среди иностранных поклонников. Меня станут называть проектом NIS. И наверняка после этого продажи моих синглов упадут, как и наполняемость моих концертных залов. У меня большие планы на будущее, и мне такое совершенно не нужно». Поэтому, господин Сун Чон, благодарю вас за оказанное мне доверие, но ваше предложение меня не заинтересовало. Я отвечаю на него отказом. Капитан молча смотрит на меня через стол. Я, довольный своей безрассудной крутостью, смотрю на него.